«Возьмите капитана с собой, Джерри», — предложил шеф. «Он определенно не пожалеет, ознакомившись с нашей работой». Итак, я привел Хьюджеса в кабинет. «Все еще никаких следов Лопеску», — доложил Фил. «Бобби сегодня утром опять сменил Сола Риттера. Сол только что звонил. Ее еще нет дома». «Здесь показания Гаррисона». Фил протянул мне протокол. «Гаррисон — тот клиент, который видел, как увозили Лопеску. Но он также думает, что речь идет лишь о ссоре между влюбленными. Правда, он уверенно утверждает, что мужчина применил силу. Автомобиль марки «Линкольн». Номера он не запомнил». «Прекрасно», — хмыкнул я. «Теперь на очереди Тед Боуман. Хотите пойти со мной, Хьюджес?» Теда Боумана дома не было. Я подумал, не стоит ли установить наблюдение, после того, как позвонил на его фирму и узнал, что сегодня утром Тед на работу не явился. Я колебался. При трех сменах в сутки нам потребовалось бы полтора десятка сотрудников. Вопрос использования личного состава в таких масштабах я сам решать не имел права. Пришлось позвонить мистеру Хейгу. «Разрешаю, Джерри», — согласился он. «Во всяком случае, на сегодня и завтра. Пока мы можем снять людей с других точек. Желаю удачи». «Теперь мы отправимся на фирму Хобарта», — сказал я капитану и направил «Ягуар» в Квинс. Шлагбаум перед заводскими воротами был закрыт. Привратник, молодой человек, с бдительным видом и кобурой на поясе, вышел нам навстречу. Он поднял шлагбаум только после того, как мы предъявили документы. На пути к административному корпусу мне встретился ряд людей, отличавшихся от остальных, кажущейся бездеятельностью. А, значит, Хобарт организовал охрану завода из молодых крепких мужчин. Все они были в штатском, но наметанный глаз не проведешь. На фоне основного персонала, который трудился усердно, как муравьи, они походили на каменных истуканов. Хобарт встретил нас предупредительно. Перед его дверью собралась очередь сотрудников, ожидавших указаний. Все цеха напряженно работали, чтобы хоть отчасти возместить ущерб, причиненный взрывом. Сорванные запорные колпаки кислородных баллонов, пробившие стеклянную крышу в конструкторском бюро, теперь стояли на письменном столе Хобарта в качестве пресс-папье. Мы представили ему капитана. Хобарт осведомился о ходе нашего расследования. Деликатно уклонившись от подробного ответа, мы оставили Хобарта наедине с человеком из Пентагона и откланялись. В ФБР нам показали рисунки, которые набросал специалист из отдела криминалистики. Но при всем желании я не мог найти сходства с участниками событий. Конечно, всем сотрудникам заранее были показаны фотографии всех, хотя бы отдаленно причастных к делу, но они лишь покачивали головами. Я приказал привести Эдди Пинка и еще раз выслушал его версию. «Это просто невероятно», — сказал Фил. «Один мошенник ждет момента, чтобы подбежать, когда другой мошенник выбросит свою добычу из окна. Это пахнет вымыслом за 3 мили против ветра». «Ну, это не главное», — подал голос молодой коллега, который в наше отсутствие дежурил у телефона. «Важно все-таки, связано ли это с убийством». «Связано», — откликнулся Фил. «Есть у меня одна идея. Вызови-ка еще раз этого молодчика Пинка». Через 5 минут Эдди снова стоял в кабинете. «Расскажи еще раз, Эдди, — потребовал я, — как это было?» «Разве у вас здесь нет магнитофона?» — проворчал он. «Ну, сколько же раз я должен это повторять?» «Остынь, Эдди, — успокоил я. — Это действительно в последний раз. Пинк повторил рассказ до того момента, когда его задержали 2 наших сотрудника. А теперь предысторию». «Предысторию? Мне позвонили». «Что?» — сказал человек по телефону. «Вы же мне не верите». «Не было никакого человека у телефона», — сказали вы. «Ладно, брось. Что он сказал?» Я могу взять себе все, что найду в квартире. Мне еще даже заплатят за это. Я должен принести только фотографии».